В наших архивах хранится много записей и подробностей о жизни на дальних мирах нашей Солнечной системы. И ко времени будут они выданы людям. Сейчас еще не поверят, и дар будет напрасным. Характерно то, что во времени люди очень склонны до неузнаваемости искажать данные, полученные из первого источника, и много усилий требуется нам на то, чтобы охранить первое учение от искажения. Оболочки затемняют знания духа, притяжение земли велико, меняются ложи океанов и очертания суши, и возникают новые центры цивилизации на новых местах, чтобы тонкие формы старых не мешали эволюции жизни. Не представляют себе, насколько тонкие отпечатки людских деяний и построений, и особенно мыслей, влияют на психику человека. Вот почему удаляются йоги в неприступные горы или отшельники в дремучие леса. Так и Сергий, строитель, обитель свою воздвиг на новых местах. И сейчас центр культуры планеты переносится пропуск на место, где раньше не было ничего. Мудро строится и осуществляется великий план преображения жизни планеты.